«А ты откуда? Гнида, ты? И кличку эту ты мне придумала. За что? За то, что я в рот тебе смотрел, протоколы собраний переписывал каждый вечер до 11. Господи, да все по-другому могло быть. Ты знаешь, о чем я второй год мечтаю? Чтоб прокатить мимо твоего райкома на 500-м Мерседесе, в крутом навороте, и чтобы Царук, то есть ты, шел там со своими татарскими усиками и портфелем с протоколами собраний. Чтоб, значит, просто посмотреть на него с заднего сиденья в глаза и взгляд так дальше, на стену, не заметить. Понимаешь? Андрон, да ведь это не я. Это ведь в партбюро Шерстеневич сказал, что зам по оргработе отвечает. Ведь какой скандал! Старейший в районе член партии с ума сошел. Хер старый, когда твой стенд увидел. Сходил за кефиром? Нет, Андрон, правда ты, что ли? Люся вытерла простыней губы. У тебя водка есть? Спирт есть, сказала Нелли, вставая с кровати. Я сейчас. Прикрываясь скомканной простыней, она убежала на кухню, оттуда донесся лязг посуды, что-то стеклянное упало и разбилось. Люся прокашлялась и длинно сплюнула на ковер, а потом еще раз тщательно вытерла губы о простыню. Через минуту Нелли вернулась с двумя наполовину наполненными граненными стаканами. «Держи, райкомовские. Не знаю даже, как к тебе обращаться». «А как раньше, гнида?» — сказала Люся, и на ее глазах блеснули слезы. «Да забудь ты, а то как баба прямо. Давай, за встречу». «Выпили. Ты кого-нибудь из наших видишь?» — спросила после паузы Нелли. «Да нет, так, слухи доходят. Вот Васю Прокудина из интерсектора, помнишь?» «Помню. Третий год за шведом замужем». «Ты что? Он что, тоже операцию сделал?» «Да нет. В Швеции можно хоть на жирафе жениться». «А то я думаю, он жеребой был, как Батый, и глаза косые». «Черт их поймет, иностранцев этих!» — устало сказала Люся. «Бесится с жиру. Я вот тут недавно видел одного мужика в метро. Лет 40, хари как булыжник, лба нет почти, а в авоське молодая гвардия. Значит, и на таких спрос есть. Слушай, а ты Астрахань помнишь? Стройотряд». Нелли нежно посмотрела на Люси. «Конечно. Помнишь, там одна песня все время играла? Про трубача и про то, как мы танцуем под луной. Сегодня в Москве ее крутили». «Помню, да она у меня есть. Поставить?» Люси кивнула, слезла с кровати и, накинув на голые плечи простыню, подошла к столику. Сзади тихо заиграла музыка. «А тебе кто операцию делал?» — спросила Нелли. «В кооперативе», — сказала Люси, разглядывая разбросанные по столику упаковки французских гигиенических тампонов. «Они меня, кажется, кинули круто. Вместо американского силикона совдеповскую резину поставили. Я под Ленинградом с финнами работала на перроне. Так аж скрипела вся на морозе. И болит часто. Это не от резины. У меня тоже часто болит. Говорят, потом проходит». Нелли вздохнула и замолчала. «Ты о чем задумалась-то?» — спросила Люся через минуту. «Да так, иногда, знаешь, кажется, что я так и иду по партийной линии. Морячкам вот в окно колбасы могу кинуть, понимаешь? Время просто другое». «А не боишься, что все назад вернется?» — спросила Люся. «Только честно». «Да не очень», — сказала Нелли. «Вернется, посмотрим. У нас с тобой опыт работы есть?» «Есть». Над широким полем расплывалась бледная зимняя заря. По пустому шоссе ехал маленький зеленый автобус. Иногда ему навстречу выскакивало ярко-красное название колхоза на придорожном щите. Затем мимо проносились несколько стоящих у обочины безобразных домов. А потом появлялся щит с тем же названием, только перечеркнутым жирной красной чертой. Два черных офицера сидели внутри. Один был с перебинтованной головой, на которой еле держалась пилотка. Он вел автобус. У другого, сидящего на ближайшем кабине месте, перебинтованы были руки, а лицо было заплаканным и вымазанным в шоколаде. Переворачивая страницы толстого белого журнала и морщась от боли, он медленно и громко читал. «Вкус к дисциплине. Дисциплина и благородство. Дисциплина и честь. Дисциплина как проявление созидающей воли. Сознательная любовь к дисциплине. Дисциплина — это порядок. Порядок создает ритм, а ритм рождает свободу. Без дисциплины нет свободы».